«Боюсь, вы меня не поняли. Вновь этот странный тон и взгляд. Неподходящие условия для вас. Прошу, сдайте ваш меч. Ха-ха-ха. А он мне нравится, хорошо шутит. А вы мне нравитесь, у вас хорошее чувство юмора. То, что за территорией повозок у вас армия стоит, не играет особой роли. Сейчас вы среди моих людей, и то, что вас не обезоружили, это лишь дань уважения к вашим персонам. Хотя нужно будет спросить с наших постовых и моих замов, с какого хрена они этого не сделали. Дамиан», — внезапно обратился ко мне Минден Мур. «Дамиан, сдай свой меч мне». Я обернулся к тем девятерым, что стояли рядом со смурными лицами и некой виной во взгляде. Не понял юмора. В моем голосе прорезалась сталь и гнев одновременно. В тот же момент я понял, что никто из моих солдат и офицеров не собирается вмешиваться в то, что происходит. Более того, в передних рядах, что окружали нас, я видел стыд, неловкость и холодность. «Мы также посланцы короля Эйгона», — ответил за него уже Лорес. «Мы дали ему клятву верности, и теперь я, сир Торос, сир Минден, сир Робар и сир Эмман вступили на службу ему как его королевские гвардейцы. С нами бы прибыл бы и лор-командующий сир Баристан, но он сейчас в захваченной королевской гавани находится и бдит короля вместе с сирами Эмманом, Робаром и сиром Джарахом Мармонтом, который также стал нам братом по плащу. Какого хрена, Минден, Торос? Ладно уж Тиреллу, у него Тиреллы это семья, и он не мог против них пойти, я это понимаю, но вы то, Джейхирис мертв». После этих слов у меня пропал голос. «На момент нашего отбытия мы получили послание от твоей жены и совета лордов Севера, сообщение от долины, о том, что те согласны преклонить колено перед Эйгоном. Твой отец и все речные земли уже преклонили колено. Запад также в ближайшее время это сделает. Ты последний. Теперь настал твой черед приносить клятву верности Эйгону. Потому что Джейхирис мертв и не вернется с того света, я собственными глазами видел, как после обряда, что попытался провести Торос, тело Джейхириса воспламенилось и обратилось в пепел. Его больше нет. Мне жаль приносить тебе, Дамиан, такие вести, но это чистейшая правда», — подтвердил Беррик. «Джиндри был признан Эйгоном как Баратион и как законный наследник своего региона. Я преклонил колени, как и все остальные штормовые лорды, как и все одичалые, да все уже преклонили колено. Викторион также получил послание от Эйгона. Аша и ее люди хоть и захватили Ланниспорт, но она была смертельно ранена и через 3 дня агонии в лихорадке умерла. Скоро и Железные острова преклонят колени. Осталось буквально самую малость. Церемония коронации. Вы фактически последние, кто еще не преклонил колени. Джейхирис Таргариен мертв», — вновь подтвердил мне уже Торос. «Я не смог ему помочь, и Владыка Света забрал его в свои чертоги. А дракон его улетел куда-то на восток». Глава 40. Джейхирис Таргариен мертв», — вновь подтвердил ужаснейшие для Дамиана Блэкхарта слова Торос из мира. «Я не смог ему помочь, и Владыка Света забрал его в свои чертоги. А дракон его улетел куда-то на восток». Суровое лицо Блэкхарта замерло. Ни единый мускул не шевелился, как и он сам. Ни единого слова он не произнес после фразы Тороса. Аберин вглядывался в глаза Блэкхарта и видел, как в них кипят все эмоции, на которые способен человек. Но еще он видел, как в них пылает пламя ярости. Это самое большое и сильное чувство, которое сейчас испытывал черное сердце. Аберин знал, что это чувство может завести уже бывшего десницу павшего претендента на корону в могилу. Он знал, что Джейхирис был для него как младший брат, их многое связывало. Принц Дарнийский даже предполагал, что возможно между этими двумя было нечто больше, чем просто дружба. Герольд Дейн как-то недавно в беседе с ним пошутил, что оба выбирают очень боевитых и мужеподобных девиц себе в постель. Тогда он пропустил эти слова мимо ушей, но сейчас был готов поверить и в это, видя, как переносит эту весть Блэкхарт. «Как это произошло?» — сквозь зубы спросил Блэкхарт и, устремив свой взор сначала на сира Миндена Мура, который был лордом-командующим при Джейхирисе, а затем бросил взгляд и на Тороса. «Как? Вы ведь, кретины, должны были быть с ним, защищать от всего. С вами были люди Рекса, у вас был, сука мать его, дракон. Так как вы мне скажите, вы просрали этого короля неведомому, а... У него было 2 причины смерти», — ответил спокойно Минден, хотя Аберин видел в его глазах некое подобие стыда. «Первое — от яда. Когда он помог лорду Бракину захватить ключи, то лорд Бракин предложил устроить пир в честь взятия замка. На том пиру кто-то из слуг верных Ланнистерам подмешал слезы Лисаджи и Хирису, и тот чуть было не умер, но держался в горячке несколько дней. Удивительно, но он постоянно боролся за жизнь, никак не желал уходить из этого мира, и мы радовались такому чувству у своего короля. Но мы пропустили вместе с людьми твоего брата Безликого, который под видом нашего мейстера загнал кинжал в сердце Джи и Хириса. Я и Тарос смогли только скрутить его, как прямо перед нашими глазами, тело Джи и Хириса резко воспламенилось и загорелось, и наш покойный король превратился в пепел за считанные секунды. Безликий, что был в наших руках, тут же упал словно кукла. Он оказался мертвым, хотя уже был обездвижен и не выпить яду, не убить оружием себя не мог. Но, тем не менее, он умер в тот же момент, как только тело Джи и Хириса Таргариена осыпалось прахом. Через день после этого к нам прибыл ворон из королевской гавани. Вступил в разговор Бракин. Эйгон взял город и казнил всех ланнистеров, что там были. Наши войска в свою очередь казнили и перебили всех ланнистеров, что были в пределах западных земель. Этот дом теперь уничтожен. С вестями о том, что наш король мертв, ланнистеры пали, а из законных претендентов остался только Эйгон, с которым можно идти на переговоры. Ваш отец первый преклонил колено. Затем были оставшиеся лорды Запада. С долиной и севером и так все понятно, хотя они дольше сопротивлялись, и думаю, до сих пор у них идут разногласия насчет того, кого признать своим королем. Да у них даже между собой разногласия насчет того, кто сидит в орлином гнезде. Неважно, рыкнул Дамиан. Ебаные боги, ебаные безликие. И где ты, сука, лев ночи, когда ты так нужна? Крикнул уже в небо Блэкхарт. Все молчали и просто смотрели на загнанного в угол Блэкхарта. Я вас понимаю, лорд Блэкхарт, как никто другой. Вдруг нарушил тишину Коннингтон. Когда-то я был на вашем месте, но как-то справился с теми трудностями, что навалились на меня, и вы сейчас переживаете это же. Но прошу вас, ради вашего же блага, сдать свой меч и последовать за нами в королевскую гавань. Ваша жизнь, несмотря на проигрыш как политика, еще не закончена, и уверяю вас, у вас еще остались друзья и должники при дворе. Блэкхарт резко вскинул глаза на Коннингтона, отчего тот напрягся. Вы знали, лорд Коннингтон, о том, что существует давняя пословица: пока у воина есть его меч в руке, он еще не проиграл сражение. Дамиан, не делай глупости. Похер на смерть очередного короля. Вдруг решил до него достучаться Сандар Клиган. Они все равно мрут, как мухи, ты в этом убедился за последние годы. Ты не пропадешь. Хотели бы тебя убить как собаку, то сделали бы это уже давно. А этот суд, что планируется, ну так похер. Ты такое уже проходил, вон как поймел Ринли когда-то. Еще Беррик, Лорес, Минден и Мартин Риверс пытались что-то ему говорить, но Блэкхарт уже не слушал. Он молча достал свой меч из ножен и посмотрел взглядом полного холода и решительности. Тут же все королевские гвардейцы и лорд Бракин тут же выхватили свои мечи, хотя и не с охотой. Джон Коннингтон ничего не предпринимал. Вы, кажется, кое-чего не поняли. Мне похер, кто против меня, и сколько у него людей. Если я ставлю себе цель, то всегда к ней иду, несмотря ни на что. Ну, а раз вы все против меня, то так даже интереснее. Он удобнее перехватил меч и тут же чудом отбил пару стрел, уготованных ему в грудь и шею, но пропустил 5 других. 2 пронзили ему правую ногу, вонзившись в бедро и голень, еще 2 попали в обе руки, а 5-я в спину. Тут же кто-то метнул в Дамиана копье, но Блэкхарт успел уйти в бок, но тут же выронил меч, а попытавшись дотянулся, его левую руку вновь пронзило железо, на этот раз уже кинжал, брошенный Минденом. Лорес и Мартин подошли к бывшему деснице и отобрали у него последнее оружие. Раны болели, при падении он сломал древко стрел, но при этом еще немного разорвал раны, он терял много крови. «Свяжите его и доставьте мистеру», — скомандовал Коннингтон. Уже теряющий сознание Блэкхарт лишь видел своих солдат, любовниц и друзей, пусть он даже и не верил в искреннюю дружбу, которые либо просто стояли и смотрели на это, либо же помогали эйгоновцам. В себя Блэкхарт пришел уже не в окружении армии просторцев, не в том лагере, а в Золотом Зубе. Они двигались все довольно медленно и только на третью неделю пути достигли того замка. Дамиан был ослаблен, он был уверен, что дело было не только в ранах, но и скорее всего в снотворном, которыми они были смазаны. Да и сейчас черное сердце был сильно слаб, он мог ощутить разницу между обычными ранениями и отравлением. Его держали на чем-то, чтобы тот не смог сбежать или кому-то навредить. Он находился в темнице Золотого Зуба. Один, в темной и сырой темнице, возле решетки стояло 5 стражников. Каждый из них носил коту разных домов: Таргариенов, Коннингтонов, Тиреллов, Мартиллов и Карстерков. Чуть позже по разговорам стражников он узнал, что чуть дальше по коридору сидит кто-то из королевских гвардейцев еще с дюжиной бойцов из золотых мечей. Ему приносили 3 раза в день еду и питье, и приносили и выносили отхожее ведро. Раз в день или 2 к нему приходила молчаливая сестра и мистер и обмывали его и следили за его здоровьем. На любые вопросы они отмалчивались, как и стражники. Вскоре Дамиан прекратил попытки кого-то разговорить. В темнице Золотого Зуба он провел, судя по всему, 13 дней. После этого они выдвинулись в столицу. На этот раз дорога была куда быстрее, ведь, как оказалось, количество идущих туда уменьшилось вдвое. И огромного бесполезного обоза простора с ними не было. Наконец 3-го месяца 300-го года от З.Э. они прибыли в Королевскую гавань. Он ехал на колеснице позади ряда всадников благородного происхождения, состоящих из Аберина Мартилла, Риндила Торли, Мейса Тирелла, Джона Коннингтона и лорда Крихола, которого, как слышал Дамиан, назначили хранителем Запада. Он был на золотой колеснице прикован золотыми цепями к ней. Он был для них как трофей. Только эти уроды, как про себя выражался Блэкхарт, его не побеждали, скорее, предали и навалились скопом. Но самолюбие Дамиана тешило то, что как бы они ни излагались, он был все же непобедимым на поля боя. Хотя при этом все же вспоминал слова брата в скорбящем городке, о том, что Дамиан может выиграть любую битву, но при этом проиграть войну. Так и случилось. Как бы он ни старался, а все равно в политике и интригах его перехитрили более опытные игроки. Проведя его по улицам столицы, Блэкхарта разместили прямо в Красном замке. И руки и ноги у него были скованы цепями, прикрепленными к тяжелому поясу. Его вели под руки 2 мужика восточной наружности, возможно, даже дотракийцы, рост их превышал его на 2 головы, хотя Блэкхарт был не маленьким мальчиком, но благодаря этому его стопы не доставали до земли целую ладонь. Вокруг них было 4 королевских гвардейцев: Миндон Мур, Лорас Тирелл, Торос из Мира и Джорах Мормонт. Впереди них шли все те же 5 победителей в сопровождении своих оруженосцев. Позади Блэкхарта и гвардейцев была еще небольшая процессия из командиров разных отрядов, лордов и вельмож. Его привели прямо в тронный зал, где на славном железном троне сидел уже король 7 королевств Эйгон VI, который скрывался под именем Таргариенов. На вид ему лет 16 было, короткие белые волосы, как у валерийцев, пурпурные глаза и худое, но все же смазливое лицо. Он был одет в цвета дома Таргариенов, красное и черное, а возле него стоял высокий мужчина, что держал меч, о котором многие говорили как в армии Блэкхарта, так и в других войсках, черное пламя. Меч, что унес с собой демон Блэкфайр, меч, что принадлежал первому королю 7 королевств. Пусть тогда под властью драконов были не все королевства. Вы стоите перед законным королем 7 королевств Эйгоном Таргариеном, 6-м этого имени, королем Андалов, Райнаров и первых людей, защитником 7 королевств. Прозвучал голос Герольда. Дамиан насмотрелся и прошелся взглядом по столпотворению, что образовалось. Почти 500 человек было, примерно на глаз, в зале, еще 7 королевских гвардейцев перед троном, возле трона с Эйгоном была его прекрасная невеста Маргарита Тирелл с яркими голубыми глазами, водопадом каштановых волос в нежно-зеленого цвета платье, что было довольно открытым и смелым для леди и уж тем более для будущей королевы 7 королевств. По обе стороны от королевской четы стояли их советники: Джон Коннингтон, Варис, мистер Марвин, который заменил Пиццеля после смерти, а также мейстер Эллу, который занял место мастера над монетой, Пакстера Редвина, что занял место мастера над кораблями, Дорана Мартилла, что стал мастером над законом. По обе стороны от Дамиана были благородные лорды и леди 7 королевств, и были здесь собраны все, кто только возможен. Практически все лорды и рыцари королевских земель, большая часть лордов штормовых, среди которых Блэкхарт отметил Джентри, Беррика, Ларри Короткорукова, Мэри Мертинс, лорда Тиона Тандбери, лорда Эстермонта, Силвина Тарта и его дочь, семейство Эрролов, Пенроузов, Силми и еще ряд других. Некоторые из них смотрели виновато на него, некоторые не смотрели вовсе, а некоторые потешались над его положением. Были и немногочисленные лорды Запада, все бывшие временные вассалы Джи и Хириса, был там же и лорд Крикхолл, который уже слегка улыбался, глядя на него. Среди лордов Запада были и новые люди, бывшие золотые мечи, беглецы, что получили земли не только там, но и в разных частях Семи Королевств. Лорды Простора и Долины были, наверное, в полном составе. Дорн был представлен еще наследниками Дорана, змейками, среди которых Дамиан заметил и усталую, и чем-то замученную Абару, а также еще десятком домов самого сухого региона Семи Королевств. По правую сторону стояли северяне, железорожденные и речные земли. Железорожденные смотрели на него лишь слегка и без особой симпатии или ненависти. Викторион возглавлял теперь Железные острова как лорд-жнец. Его отец, что хмуро и с каким-то осуждением на него смотрел, его родственники, часть его бывших людей, северные лорды и леди, что смотрели с сожалением, а некоторые с интересом, его жена Санса Старк, которая смотрела не на него, а, кажется, на Уилла Сатирелла. От этого Дамиан лишь весело улыбнулся. Но внимание Блэкхарта привлекло даже не это в стане северян, а то, что позади его супруги стояла та, кого он думал, уже нет в живых, Кейтлин Старк собственной персоной, живая и невредимая. И была она не как полутруп, воскрешенный с помощью поцелуя жизни, а живой. Лорд Блэкхарт, вывел его из своих размышлений Герольд. «Вы вообще слушаете, что вам говорят?» — спросил тот же Герольд. «Кажется, я немного засмотрелся на ту, которую считал долгое время мертвой, аки славного короля Эйгона I. Ваша теща жива и невредима, лорд Блэкхарт», — улыбнувшись и в своей привычной сладкой манере, ответил Варис. Леди Кейтлин томилась в темницах Красного замка по приказу Ланнистеров. Она должна была в свое время стать либо супругой лорда Болтона, который при штурме отдал душу богам, либо же торгом при переговорах с ее детьми. Но судьба распорядилась иначе. «Хаэм, мне мой брат докладывал, что она мертва», — заиграл скулами Блэкхарт. «Видимо, кто-то либо соврал, либо не договорил мне в своих отчетах. Признаться честно, я также не знал о леди Кейтлин, милорд», — признался паук. «Для нас это также было новостью, но весьма приятной. Для меня также, но не для меня, Риверс», — резко бросила бывшая Талли. «Ты обманом заставил мою дочь выйти за тебя». «Полегче, леди Кейтлин», — фыркнул пренебрежительно Блэкхарт. «Во-первых, я Блэкхарт, а во-вторых, инициатива моей женитьбы на вашей дочери исходила совершенно не от меня, а от нее самой и Джи Хириса. Я не собирался становиться хранителем Севера, а планировал предложить на этот пост либо лорда Карстерка, либо кого-то из Мандерли, на крайний случай Амберов. У меня на свою женитьбу были совершенно другие планы. Вернее, это в том случае, если бы я вообще надумал бы жениться. Брак не особо меня привлекал». Талли сузила губы в тонкую белую полоску, но промолчала. «Хватит», — оборвал их Эйгон. «Если хотите, леди Кейтлин, то вы можете побеседовать с вашим зятем позже. Здесь вы по другой причине, лорд Блэкхарт». «И какой же?» — ухмыльнулся Дамиан. «Меня очень побеспокоило то, что вы назвали меня Блэкфайром. Ведь мятеж против законного короля несет за собой кару в виде отрубания головы», — заявил мальчишка. «Я первоначально хотел вас казнить как изменника, но затем мои мудрые советники подсказали мне, что, возможно, вы просто были введены в заблуждение неверными расчетами и слухами, что распространяли Ланнистеры. Но, тем не менее, вы желали служить закону и справедливости. Вы были за храбрость и рыцарскую честь, возвышенные Робертом Баратионом в лорды, и стали его вассалом-знаменосцем. Вы заслужили эту честь, затем вы вновь стали на сторону справедливости, когда присягнули Станнису, а не лживым и подлым Ланнистерам. Не могу согласиться с такими уж большими правами на престол, но если не брать во внимание мой род, то у него их было больше, чем у Ринли и Ланнистеров. Вы сражались на стороне своего сюзерена с честью и отвагой. До последнего, как говорят все, с кем я общался о вас. После его смерти вы поддержали его наследницу, Шрин Баратион. Бедное дитя хоть и умерла, но вы двинулись дальше по линии наследования, хотя могли переметнуться на сторону Ланнистеров. Я знаю о предложении лорда Тайвина. Предложение было заманчивым для любого. Но вы поддержали, несмотря на репутацию, что обеспечил нам мой дед Таргариенов. Вы служили с честью и великим рвением законному Таргариену. Пусть он был вторым по линии наследования, но вы считали его единственным законным наследником. И я уважаю ваше решение. За то время, пока вы служили своим монархам, вы ни разу не опозорили их, ни разу не предали, ни разу не проиграли битвы, в которые они вас посылали. Когда вы были рядом с ними, они были в безопасности. И признаюсь честно, я в восхищении вами и благодарен. От вашей руки пали Амарилорх и Григор Клиган, отомстив за мою мать и сестру, а также немало Ланнистеров и их вассалов, вы ускорили их закономерное падение. И поэтому предлагаю преклонить колено предо мной. Вы получите пост командующего золотыми плащами, а это значит и место в моем малом совете, я верну вам ваши земли и титул. Правда, в связи с тем, что брак с леди Сансой был заключен не по правилам семерых и с нарушением устоев Севера, да и отсутствует согласие со стороны единственного родителя леди Сансы, вы не сможете быть ни хранителем Севера, ни ее мужем. Но вы сможете жениться на ком захотите. «Что с моими людьми?» – спросил Блэкхарт. «Его милость спрашивает вас об одном, а вы смеете его игнорировать», – вскипел Тирелл. «Вы неблагодарный. Меня мало волнует, что будет со мной. Я готов ко всему, что преподнесет мне судьба. Мне интересно, что стало с моими людьми. Я здесь не вижу Герду Барли, сира Варика Хука, Дарена Одноглазого, сира Азгина Барри, сира Марика, Тормунда Великанью Смерть Никого Истиннов, Мию Стоун, Виль, моего брата и деда. Где они? Насколько мне известно, ваш брат и дед вместе с сиром Мариком пропали без вести, после вашего пленения». Эйгон ответил: «Сиры Хаук и Барри находятся где-то в столице, но здесь им быть не положено, они хоть и рыцари, но низкого происхождения и не лорды, пусть даже Хаук был обласкан вами и моим покойным братом. Герду Барли мы передали ее родне на север. Дарин Одноглазый также находится с двумя вышеуказанными сирами, Мия Стоун и одичалая Вель где-то в обозе с другими одичалыми. Тормунд сейчас занят обустройством своих людей в речных и королевских землях, а тенны не пожелали мне присягать и сейчас бунтуют в горах и лесах речных и западных земель». И улыбнулся в конце: «Вы заботитесь о своих друзьях и вассалах. Любой рыцарь, лорд или король должен заботиться о своих последователях несмотря ни на что». Пожал плечами Алоглазый: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Какая интересная фраза, я ее запомню. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Просто, еще одна народная мудрость. Вы услышали ответ на свой вопрос, но все же меня интересуют уже не ваши вопросы и желания, а ответ на мой вопрос. Фыркнул раздраженно Эйгон. Блэкхарт прикрыл глаза и тяжко вздохнул, расправил плечи и готов был уже сказать свое слово, но его перебил паук. «Ваша милость, прошу прощения, что ваш слуга влезает, когда вы ждете важный ответ. Но я вижу, что лорд Блэкхарт еще не оправился от многочисленных ран, полученных в ходе тяжких битв с Ланнистерами, да и есть признаки явного жара. И это не считая того, что последние события его явно выбили из колеи. Быть может, дать ему немного времени отдохнуть. 7 дней, думаю, будет достаточно. Ведь как раз через 7 дней у вас свадьба с вашей невестой. Думаю, это будет еще одним знаком свыше, что боги благоволят к вам и еще одним подарком. Ведь столь верный рыцарь и полководец престолу будет в радости искренним подарком. Соглашусь с лордом Варисом», — поддержал его Коннингтон. Все же лорд Блэкхарт явно устал с дороги, поэтому даже не поприветствовал своего короля как следует. Он просто путается в своих мыслях. «Проявите милосердие и участливость в судьбе этого человека, Хаэм». Эйгон уже более спокойно и вновь с улыбкой взглянул на Блэкхарта. «Мои советники правы. Я, и вправду желая, поскорее увидеться с вами, упустил многое из виду. Отведите лорда Блэкхарта. Ему нужно подумать над многим и хорошо отдохнуть. И я надеюсь увидеть вас на своей свадьбе как гостя и верного вассала». Дамиан был удивлен этим ходом развития событий, но промолчал. Его увели прочь из тронного зала, но увели не в палаты, а в подземелье темницы Красного замка. Его освободили от золотых цепей и прицепили к стене обычными. На это Блэкхарт лишь издал смешок, чем заслужил неудовольствие своих тюремщиков. Они оставили его наедине со своими мыслями. Он уселся в позу лотоса и размышлял о многом. По внутренним часам прошло где-то 5 часов, быть может, чуть больше, когда двери в его темницу вновь отворились. Его посетителем был уже хорошо известный ему евнух. Это был Варис. «Лично принесли мне похлебку и ведро для нужды», — засмеялся Дамиан. «Не думал, что меня тут настолько почитают. Еду и вправду я вам принес, а после моего ухода с вас и вправду снимут цепи и принесут ведро», — ответил ему Варис. На маленький пенек перед ним паук поставил поднос, на котором была кружка с вином, миска с мясом и картофелем и еще пара кусков хлеба. Благодарю. Почему сам мастер над шептунами посетил меня? И зачем вы перенесли мой ответ? Допрашивался Дамиан, наклонившись ближе к Варису, смотря ему прямо в глаза. Потому что я и, кажется, половина двора поняли, что вы хотели ответить, и я хотел уберечь вас от пагубного ответа. Наверное, когда я приказал вас поить определенными настойками, чтобы ослабить ваше тело, то мои люди переборщили с моим заданием, и вы, наверное, сейчас не совсем ясно мыслите после всего. Хотя, возможно, здесь даже не только мои подчиненные виноваты, но смерть вашего друга и короля Джейхириса и неповиновение ваших солдат. Мои солдаты и даже вассалы поступили мудро, признался Дамиан. Я им долгое время мозги вправлял и обучал их, вот и результат. За что боролись, на то и напоролись. Весело усмехнулся Блэкхард. Вы это перенесли более легко, чем я предполагал, удивился Варис. Жизнь-то еще сука. Пожал он плечами. Она меня не раз кидала, это просто очередной раз и, возможно, последний. Я вам предлагаю вариант, при котором он будет не последним. Слегка усмехнулся Варис. Сомнительное предложение. Какое есть? Пожал плечами теперь уже Варис. Признаюсь честно, я первоначально хотел избавиться от вас, но затем, проанализировав еще раз ваши действия и ситуацию вокруг, то понял, что вы можете пригодиться нам. Вы человек с амбициями, способностями и талантами во многих сферах, хотя пытаетесь себя выставить больше как вояку, командира и, возможно, политика. Я в курсе о ваших экономических и культурных действиях в своих землях, но не это меня привлекает в вас. Вы молоды и энергичны. Признаюсь честно, и мне, и Мапатису жить от силы десяток-полтора лет, а дальше, быть может, Коннингтон протянет пяток, но не больше. А вы будете еще в силе и в здравом уме, чтобы помогать нашему королю. Как интересно, перебил его Блэкхард. Ведь я называл его Блэкфайром и самозванцем, сражался против него, а вы мне место в совете предлагаете и поддерживать его. Эйгону сейчас служат и менее надежные люди. Увы, таков мир. Рыцари, что сейчас пируют в честь окончания войны, сражались за последние 2 года чуть ли не на всех сторонах в разное время и славили разных королей и их деяния. Но политика и правда жизни такова, что никогда не знаешь, куда может тебя завести твой путь. Вы и сами это понимаете. Не то что я подвергаю сомнениям вашу верность прошлым сюзеренам, но все же вы служили им не только ради законности и справедливости, но и в немалую долю своим амбициям и жажде к власти. Я это понимаю и не осуждаю. Человек без амбиций просто серая масса. А вы не серая масса, как и я. Я хоть и побаиваюсь вас, из-за этого вы еще в цепях, но все же действительно уважаю и хочу видеть в вас союзника. Блэкхард молчал, просто смотрел внимательно на Вариса и будто вглядывался в его душу. Паук некоторое время помолчал, дав переварить свои слова Дамиану, но затем все же продолжил. Знаете, не только ваши таланты, но и ваша все еще поистине крепкая репутация, уважение и влияние на людей нам нужны. Еще до того, как вы вступили в Королевскую гавань, за вас замолвили словечко чуть ли не половина важных персон 7 королевств, среди которых были и советники короля, и лорды, и рыцари, включая рыцарей Королевской гвардии. Дарнийцы, штормовые лорды, речные лорды и рыцари, некоторые рыцари и лорды из долины, северяне чуть ли не поголовно, несколько капитанов и лордов из Железных островов и западных земель и немного даже с королевских и простора. К примеру, сам Риндил Тарли также просил за вас, что меня удивило, и судя по реакции Блэкхарта его также. Мать Мейса Тирелла, Гарлан, Лорас да и Уиллас также за вас просили. Даран и Аберин Мартиллы. Из королевских гвардейцев за вас не пытался говорить только Джорах Мормонт, но он вас лично и не знал, насколько мне известно. Коннингтон, Дондарион, Джентри и многие другие лорды и рыцари. Никогда не видел, чтобы было столько просящих за одного человека. Это заставляет задуматься. Это так, кивнул Блэкхард. Хаем, не делайте глупого выбора, лорд Блэкхард. Мне будет искренне жаль, если ваша буйная голова слетит с ваших плеч. До скорой встречи. Надеюсь, этот отдых и место помогут вам выбрать правильный вариант, сказал напоследок Варис и пошел к выходу. Дамиан заметил некоторую приторможенную походку Вариса и желание обернуться к нему. Он хотел еще что-то спросить, но, видимо, передумал и ушел. Вскоре принесли нужник и отцепили Блэкхарта от стены, после чего тот был предоставлен сам себе. Это не было последней встречей Блэкхарта с посетителями. На следующий день примерно в полдень к нему закатили коляску с уже немолодым мужчиной. Хотя Дамиан ни разу не видел его вживую, но улыбнулся и поприветствовал своего гостя. «Принц Даран», и тут же склонил голову на бок. «Не ожидал вас здесь увидеть. Неужели у мастера над законом теперь еще есть обязанности проверять состояние заключенных? Таких обязательств нет. Но у меня есть некоторые обязательства перед вами как главы дома Мартиллов. Дело в том, что мы с вами так и не поговорили за все время. Хотя следовало, все же нас многое связывает. Сомневаюсь, только то, что я убил убийц вашей сестры и ее детей, ну и еще то, что я воевал против ланнистеров. Это уже немало. И от лица дома Мартиллов я выражаю вам свою благодарность за это. Мне бы хотелось сделать больше, но, увы, мои возможности не безграничные. Ведь все мы простые смертные и у всех нас есть свой предел. Вы его уже достигли. О каком пределе вы говорите, принц Даран? Хмыкнул Блэкхарт. О пределе возможности или жизни. И в том случае все упираются в возможности, сторону под которой ты на это смотришь и на то, что готов сделать, чтобы сломать очередное препятствие на своем пути. Интересная мысль. Слабо улыбнулся Даран. Но боюсь, что ваше очередное препятствие на пути может лишить вас головы. У вас своенравный тип характера и образ мышления. Абара и Аберин много мне о вас рассказывали, как и Немирия с Тииной. Вам нужно принять свое поражение. Иначе. Смерть. Перебил его Блэкхарт. Я смерти как таковой не боюсь. Не хочу бессмысленной и глупой. Это да. Но вы хоть знаете, что собой представляет процесс взаимодействия жизни и смерти. Когда-то в молодости я об этом долго думал, но со временем, перестал. Решил наслаждаться настоящим и думать о будущем своих близких. А вы имеете представление о том, о чем упомянули? Некоторые. Уклончиво ответил Дамиан и засмеялся. Всего сказать не могу, даже если и захочу, да и не поверили бы вы мне, если бы я вам всю правду рассказал, но кое-чем все же поделюсь. Потому что от факта существования смерти как неотъемлемой части жизни никуда не деться. Человек смертен. Как ни посмотри, мы такими были созданы. Это хотя и печальное обстоятельство, но вполне естественное и я бы даже сказал правильное. В мире все, что имеет начало, имеет и конец. Смерть любого живого существа неизбежна, она обязательно на природном уровне. Смерть не является просто внешней противоположностью жизни, она – момент самой жизни. Что-то вроде эпилога одной истории, но не обязательно, что после этого эпилога не будет продолжения истории. Его глаза лукаво посмотрели на Дарана и Блэкхарт еще больше улыбнулся. Смерть – обязательный элемент жизни, но и жизнь – обязательный элемент смерти. Интересные мысли. Выдал из себя Даран, смотря на уже успокоившегося Блэкхарта. Но все же не могу совсем, что вы сказали, согласиться. Возможно, мы понимаем одни и те же слова по-разному. Для меня новый цикл жизни – это дети. У меня их нет. Равнодушно пожал плечами пленник. Ливинсент, возразил Даран, отчего уголок верхней губы у Дамиана дернулся. Абара забеременела и родила от вас сына. Крепкий мальчик внешностью пошел в вас. Возле него постоянно крутятся мои племянницы и дочь, принцесса Дейнерис, Элария и Фрейлины. Он уже стал любимцем женской части солнечного копья. Милое дитя, значит это точно мой сын, усмехнулся Блэкхарт. Да, Дейнерис привязалась к нему, как к своему, возможно, это было вызвано потерей своего сына и в ней взбурлили нерастраченные материнские инстинкты. Она настаивала, чтобы Эйгон независимо от результата вашего ответа узаконил его как вашего сына и наследника. Как мило. Ирония в этом есть, но небольшая. Если о вашем сыне думает, казалось бы, посторонняя женщина из дома, которому вы присягали, то быть может и вам это требуется сделать. Сомневаюсь, что ему что-либо угрожает. Если его и вправду узаконит, то он получит мои земли и людей. У него будет его мать, чего не было у меня в свое время, у него будет родня из Фреев и Мартиллов, да и друзья его отца, которые вступились за него перед королем в свое время. Так, что все, что нужно от меня как от родителя я выполнил и могу делать все, что душе угодно. Мне казалось, что вы благоразумный человек. Это так, так вы присягнете Эйгону. Вы уже знаете ответ. Есть ли смысл допрашиваться меня об этом, в который раз? Я редко когда ошибаюсь, но если ошибаюсь, то пытаюсь вынести урок из своих ошибок. Но, кажется, В этот раз вы урока не вынесли. Поживем увидим, улыбнулся Блэкхарт. Надеюсь, прикрыл устало глаза Даран. Еще некоторое время Даран молчал, а затем позвал командира своей гвардии, чтобы тот отвез его к себе в покое. К вечеру следующего дня у него был пройден целый список новых посетителей. Теперь уже более знакомые лица: Варик, Ларри, Джентри, Беррик, Мия, Вель, Азгин, а еще Давас, Ауран, Диси и Алиса на Мармонте, и еще десяток его командиров и даже рыцари Королевской гвардии, среди которых были как Тарос, так и Минден с Лоресом. Все они делились с ним информацией об разных деталях, что происходили или происходит сейчас со судьбе разных лордов, забавные истории. Но кроме этого они также намекали, чтобы Дамиан не дурил. Но он лишь улыбался на просьбы и советы своих друзей и знакомых. Обиды на них не было, даже на Миндена, что пронзил своим ножом его руку там в окружении. Немного поразмыслив здраво, Дамиан даже понял, что это спасло ему жизнь, ведь продолжи он в том же духе, и следующая стрела, скорее всего, была бы направлена ему меж глаз. Об одном он жалел: погибли Сигурд обмороженный, часть верных одичалых, включая множество тиннов. Олли все же умер во время штурма скорбного городка, да и Теофрей также скончался от шальной стрелы при штурме утеса Костерли, и еще десятка-два хороших парней и женщин, что носили зеленые плащи. Они были ценными людьми ему. На четвертый и пятый дни заходили некоторые бывшие ленные рыцари и зеленые плащи, а на шестой поздно ночью перед днем, когда должна была состояться свадьба, к нему зашел последний посетитель. «Не думал, что ты все же придешь, даже немного приятно удивлен», усмехнулся Блэкхарт, переворачиваясь на другой бок, чтобы рассмотреть свою посетительницу. «Но все же не скажу, что не рад видеть тебя, моя милая Абара». На мгновение его взгляд задержался на свертке в ее руках, из которого выглядывали маленькие пухленькие ручки, что тянулись к лицу его носительницы. «Это то, что я думаю», — заинтересовался Дамиан и привстал со своей койки. Абара слегка улыбнулась, глядя на их общее дитя, и подошла ближе, встав на одно колено, и развернула шире сверток. «Ливин Сент, о смилости принцессы Диенерис будет Блэкхартом», — улыбнулась Абара, глядя на их ребенка. «Милости», — скривился Дамиан. «Я уже говорила с отцом и дядей о твоем будущем, и с твоими друзьями. Ты идиот, замолчи, женщина, ты мне не жена, чтобы мной командовать», — фыркнул раздраженно он. «А разве ты бы позволил командовать хоть одной женщине собой?» — лукаво улыбнулась Дарника. «Прекрасно знаешь, что нет. Зачем тогда вообще поднимаешь эту тему? Не теряю надежды». «Зря. Оставь надежду всяк сюда входящий», — улыбнулся Дамиан, вспоминая довольно знаменитую фразу одного концлагеря своего прошлого мира. «Думаю, для подземелий подобного типа эта фраза подойдет вполне. И ты утратил ее», — горестно ответила ему Абара, поглаживая по личику младенца. «Он так похож на тебя. Он какается». «Ну да», — удивилась вопросу Сент, но честно ответила. «Писается, да. Жадно сосет твою грудь. И тут да. Ну, по третьему вопросу он точно мой сын», — с улыбкой произнес Блэкхарт и вновь взглянул на малыша, что тихо смотрел на своего родителя такими же алыми глазами. «Ха-ха-ха, я никогда не могла понять, к чему ты клонишь», — сквозь слезы произнесла Абара. «Ты всегда думал как-то иначе. Благодаря этому я многого добился в этой жизни. Но сейчас можешь всего лишиться. Замолчи, женщина», — крикнул он на нее, тем самым разбудив своего сына. «Угомони лучше ребенка».